Лутбокс ошибок. Даунгрейд в апгрейд. Учитесь на каждой ошибке, потому что каждая ошибка — это опыт, который учит вас и дает силы быть кем-то большим, чем вы есть. А затем выясните, что станет правильным следующим шагом. Опра Уинфри. Ты боишься лажать в своих любимых играх? Сколько раз ты застревал на одном и том же сложном боссе? На час, день, неделю, месяц? Пара моих онлайн-друзей сразу бы вспомнили ту же Малению из Elden Ring. Каждому игроку знаком тот непередаваемый коктейль эмоций, когда мы фейлим снова и снова. Но мы не бросаем играть. Если разрабы сами запороли все от геймплея до графики, вопросов нет. Не наша игра. Стираем, идем дальше. Находим другие миры для покорения или возвращаемся в свои любимые. В других случаях мы продолжаем делать попытки. Меня предупреждали, как могут затягивать Souls-лайки. И долгое время я обходил подобные игры стороной. А когда попробовал, это направление стало одним из моих любимых. Прости, что перебарщиваю с метафорами про подобные игры. И даже когда мои нервы на пределе, как натянутые струны у гитары, я не отступаю. Многих из нас, если не всех, даже притягивают трудности в играх. Да и ученые подметили, что даже от проигрышей мы можем ловить кайф. В игровом мире мы регулярно попадаем в весьма интересные ситуации. Множество раз падаем и поднимаемся, тонем в реках, горим в огне, теряем здоровье и броню, попадаем в разные ловушки и засады. Наши ценные предметы тоже могут исчезнуть. Иногда прокачиваемся до максимума, а после резко откатываемся на 5 уровней назад. И да, мы умираем, и делаем это часто. Во всяком случае, я. С повышением сложности шанс поймать новую порцию фейлов только возрастает. Конечно, можно играть на легком режиме сложности и минимизировать число косяков. Но разве это интересно? Даже топовые кибератлеты не застрахованы от ошибок, даже самые опытные. Для многих из нас это норма, игровая реальность. В реале же большинство из нас ведут себя совсем иначе. Все как в хардкорном режиме, без возможности перезагрузки. Многие превращаются в самых осторожных игроков, пытаясь избежать любых ошибок. Мы боимся рисковать, как персонаж из хоррор-игры боится зайти в темный подвал с одним лишь фонариком. А вдруг там монстр? Вдруг не выйду? Вдруг мне не хватит ХП? Страх провала нависает над нами, как уведомление о низком уровне здоровья. И иногда мы просто замираем в неудачном положении, не решаясь даже нажать на быстрое сохранение. В реальной жизни, друзья, все как на американских горках — только без смеха и без фоток на память. Многие из нас становятся подобны ниндзя в комнате с лазерами, жутко осторожными, старающимися не сделать ни одной ошибки. Ошибки. Мы их боимся, как вампиры боятся дневного света. В итоге предпочитаем не выходить из зоны комфорта и играем в эту жизненную игру на одной и той же сложности. Словно запустили The Sims с самыми легкими настройками и забыли про этот пункт в меню навсегда. Все предсказуемо, без сюрпризов, а главное, без фейлов. Все четко, как в «Тетрис», всегда знаешь, какой кирпичик упадет следующим. Вот только в конце жизненного матча ощущения напоминают не «good game», а скорее «what the fuck». В конце пути такие игроки вдруг осознают, что все ачивки так и остались в списке желаемого, и с тоской перебирают в памяти моменты, когда могли попробовать, но не решились. «Мы все ошибаемся». Это как баги в коде эволюции, которые фиксятся в последующих версиях. Дети смотрят на ошибки, как на квесты. Наберешь экспы, но не критично, если не пройдешь. Когда мы учимся ходить, мы не истерим и не бросаем игру после первых нескольких падений. Мы все бы сегодня ползали или плавали, если бы так делали. Когда мы только начинаем говорить, наши первые звуки больше похожи на бинарный дроид-спик R2-D2 из «Звездных войн». Но мы не заморачиваемся, продолжаем гриндить свои коммуникативные скиллы и в итоге начинаем говорить быстрее, чем думаем, чем сильно веселим или раздражаем окружающих. Знаешь, я в детстве не мог правильно произносить половину букв алфавита, но несколько лет работы с логопедом пофиксили мои баги. Дети как мини-гейм-дизайнеры с неограниченным бюджетом фантазии. Они не довольствуются готовыми шаблонами, они модифицируют их, как хардкорные фанаты Minecraft. Им не нужен Unreal Engine, чтобы создать что-то эпичное. Их мозг — это их собственная студия разработки. Ошибки, как баги в бета-тестировании. Обнаружил, заплакал, поделился фидбэком со своими девелоперами, читай родителями или воспитателями, и вперед познавать мир. Правда, батарейки в детстве быстро и внезапно разряжаются. Эмоциональные трагедии переживаются как временные дебафы. Да, неприятно, но это не «game over». По ссадинам, синякам и шрамам можно проследить историю всех боссов, которых мы пытались победить. Так мы тестируем границы большого игрового мира. Каждый раз открываем новые зоны на карте жизни, становимся круче. Мы испытываем мир на прочность, изучаем его и учимся сами. Возможно, страх перед ошибками начинает прокачиваться на этапе первых школьных уровней или чуть позже, когда взрослые, стремясь минимизировать наши фейлы, невольно вешают дебафы на нашу самооценку. Скажем так, они думают, что поднимают нас на новый уровень, но на деле выходит совсем наоборот. Игра — прекрасная механика развития, которая запускается с рождения, с годами постепенно выключается у многих взрослых. Они переключаются с режима «жизнь», «лучшая игра» на схему «работа-дом-работа», и левел-ап просто останавливается. Часто в жизни мы забываем, что можем сами кастомизировать правила. Системный баг общества в том, что негативные примеры от игроков с соседних серверов превращают нас в осторожных кемперов, боящихся сделать ход. Чужое, зачастую свой негативный опыт нас обычно пугает, и мы не решаемся пробовать или повторять попытку. Но в жизни всегда есть настоящие хардкорщики. Они бросают вызов правилам, не боятся ошибок, а прокачиваются с помощью полученного опыта. У Илона Маска тоже иногда случаются критические баги с запуском ракет. Но разве это его останавливает? Мне кажется, это только разжигает его азарт. А Хидео Кодзима? После разрыва их отношений с Конами многие думали, что его карьера окончена, но он респавнулся, собрал новую студию и выпускает успешные проекты. Конечно, как и в любой сложной и очень интересной игре, в моей жизни тоже встречаются боссы. Кризисы, фейлы и моменты, когда кажется, что game over близко, как никогда. Но эти вызовы только добавляют жару, делая игру жизни невероятно крутой. Ошибки случались, и не всегда их можно было исправить. Иногда мой опыт вытаскивал меня из критических ситуаций, вдохновляя на новые победы. А были волшебные моменты, когда на первый взгляд земля уходила из-под ног, и казалось, что все, game over. Но что-то происходило, или кто-то появлялся в последний момент, и все менялось к лучшему. Ошибки случаются, но это не повод сидеть в уютном кресле и ждать, пока все закончится. Проиграть не страшно, хотя в отдельных случаях бывает больно. Мне доводилось общаться с предпринимателями из разных стран и уголков мира. Интересно, что самых успешных из них объединяет один общий подход. Они играют в бизнес. Они действуют как опытные игроки, которые не просто перезапускают уровень после фейла, а делают выводы, меняют стратегию и тактику, считают свои ошибки не наказанием, а скорее образованием, за которое пришлось заплатить. В отдельных случаях некоторым приходилось расплачиваться собственным бизнесом. Практический опыт — это как победа над боссом после десятков попыток. Теперь ты точно знаешь все его атаки и механики. Лучше всего срабатывает комбо теории и практики, как в режиме выживания, The Division. Теперь ты знаешь, какие маршруты и тактики наиболее эффективны. Утверждать, что ошибки — это всегда хорошо, наивно. Да, ошибки важны, но не все они безвредны и или обратимы. Встречаются и наносящие критический урон. Откровенно говоря, меня порой удивляют призывы некоторых бизнес-гуру и мотивационных коучей, которые советуют совершать ошибки для роста и развития. «Бери и ошибайся, друг!» Стоп-стоп. Ведь можно так зафейлить, что «все, ты умер». Если ты просто пробуешь и ничего не продумал, нет никаких гарантий. Иногда стоит посидеть у костра, как перед выбором новой миссии в игре с открытым миром, переосмыслить все и принять решение. Я консультировал бизнесменов, которые застряли на уровне повторения своих ошибок, упираясь в аргументы вроде «раньше это работало, должно сработать и сейчас, это просто мини-фейл». Парни, мир не стоит на месте. То, что было круто в прошлом, сегодня может быть на уровне нубов. Все как в РТС. Если твоя тактика не работает, пора ее менять. Что-то явно указывает на необходимость искать другой путь. Не стоит забывать, что жизнь как геймплей. Дико динамична. Опыт, даже если он пришел через трудности и косяки, ценился всегда. Есть такая народная мудрость. За одного битого двух небитых дают. В жизненном режиме карьера работодатели часто ищут тех, кто уже побывал в этой игре и знает, где и как набирать очки. Если ты уже пробовал себя на разных картах и в разных режимах, твои шансы на хорошую позицию и доход повышаются, как в командных шутерах. Никто не хочет новичка, который еще не знает, как правильно стрелять или куда бежать. Представь, если бы в описании вакансии громко заявляли: «Ждем тех, кто уже умудрился капитально налажать». Ошибки, как пасхалки в видеоиграх. Все про них знают, но мало кто говорит, особенно про свои собственные. Наличие опыта в большинстве случаев подразумевает пару или больше фейлов на пути. Бизнес-хозяева и рекрутеры хотят, чтобы ты наступил где-то в другом месте, потом пересмотрел свои стратегии и на новом этапе уже стал ближе к уровню «про». Понимаешь? Когда тебе отказывают с формулировкой «у тебя нет» или «мало опыта, в клан не возьмем», это примерно то же, что «ты еще не успел ни разу умереть в этой игре, значит, не подходишь». Как в любом хорошем РПГ, больше опыта равно больше ошибок, равно лучше скиллы и ачивки. Окей, после всех примеров, аналогий и метафор, пришло время переключиться на геймплей. Ведь игры научили нас многому. Предлагаю погрузиться в разные игровые механики, которые удивительно точно описывают наш подход к ошибкам в реальной жизни. Стартуем с первой. Сохранение и жизненные выборы. Ты ведь знаешь, что в РПГ-играх перед боссом всегда есть возможность сохраниться. Это своеобразный лайфхак от разработчиков. Перед сложным испытанием лучше сохраниться, чтобы в случае провала можно было загрузиться и попробовать снова. Такая же логика работает и в жизни. Перед крупными и рискованными решениями, вроде смены работы, покупки дома или запуска собственного бизнеса, лучше создать свой жизненный сейф-поинт. Например, перед тем, как уволиться и начать свой проект, убедись, что у тебя есть финансовая подушка безопасности. Перед решением вложить большие средства в новый бизнес-проект, сначала протестируй идею в уменьшенном масштабе. Такое сохранение даст тебе возможность откатиться назад, если что-то пойдет не так. Конечно, в реальной жизни нет кнопки «загрузить игру», но у тебя появляется шанс минимизировать потери, а может быть, заодно извлечь ценный опыт из своих ошибок. Так что, друг, перед тем, как кинуться в бой с жизненными боссами, не забывай о точках сохранения. Они делают ошибки менее болезненными. Респавн и второй шанс. Ошибки редко окончательны. Как в играх, где после смерти ты просто респавнишься и идешь дальше, в жизни тоже есть множество шансов для нового начала. Вспомним о такой механике, как перерождение. Помнишь, как в Bloodborne ты напоролся на противника и умер? Или провалил важную миссию в Киберпанк 2077. Никаких трагедий. Загрузил последний сохраненный момент и пробуешь снова, уже зная, что тебя ждет. В реальной жизни все похоже. Провалил экзамен? Ну, пересдашь. Разорился первый стартап? Окей, сделаешь выводы и начнешь новый бизнес. Или пойдешь работать на кого-то. Отношения не сложились. Это не конец света. Это новое начало. Даже самые, казалось бы, фатальные ошибки – часто дают шанс на исправление, переосмысление и возвращение в игру. Поэтому респавн не просто механика в играх. Это философия жизни, напоминающая, что после каждого провала у нас есть шанс взять себя в руки и попробовать снова. И кто знает, может именно этот новый путь приведет к самой большой победе в твоей жизни. Древо навыков и уроки из ошибок. Ошибки могут быть очками опыта, которые ты вкладываешь в свое жизненное древо навыков, становясь все более компетентным и мудрым. Если ты катал в РПГ или экшены с элементами РПГ, то знаешь, что чем больше ты играешь, тем больше опыта набираешь. Очки опыта можно вложить в разные навыки, от улучшения меткости до повышения харизмы. Ошибки в реальной жизни – те самые очки опыта, которые ты можешь вложить в свое жизненное древо навыков. Ошибся на проекте и потерял клиента? Теперь это твои очки опыта в навыке клиентский менеджмент. Не справился с эмоциями, поссорился с близкими? Вот тебе очки в навыке эмоциональный интеллект. Чем больше ошибок ты совершаешь и чем больше уроков извлекаешь, тем более заполненным становятся ветки твоего дерева. Что круто, в жизни, как и в хорошей РПГ, всегда есть возможность респека, перераспределения своих очков навыков. Понял, что вложился в неправильные навыки, проанализировал свои ошибки и осознал, что нужно двигаться в другом направлении, никто не мешает переосмыслить свой путь и начать вкладывать очки в другие ветки. Пока ты прокачиваешь своих персов, не забывай прокачивать себя. Ошибки — это не конец игры, это просто гринд, который делает тебя сильнее. Игровые подсказки и социальные сигналы. Иногда игра подсказывает, что ты делаешь что-то не так. Миссии становятся сложнее, союзники умирают и так далее. Помнишь тот момент в некоторых играх, когда на экране появляются подсказки о том, как лучше сражаться с врагом? Это игровые механики говорят тебе: «Эй, бро, ты что-то делаешь не так». В реальной жизни тоже есть такие подсказки. Назовем их социальными сигналами. Например, если ты на работе получаешь только отрицательную обратную связь, это как бы намек от уровня сложности жизни, возможно, пора менять тактику. Если друзья начинают избегать общения, это может быть сигналом о том, что тебя выкидывают за борт. Никто тебе не будет кричать в лицо, что ты на пути к провалу, но эти тонкие сигналы — игровые подсказки от самой жизни. Важно быть внимательным и не пропустить этот момент, чтобы не улететь в вечный космос ошибок и не оказаться в категории нормисов, которые просто игнорируют все знаки и плывут по течению. Цени эти подсказки. Часто они бывают ключом к пониманию того, как избежать крупных ошибок. Кооперативный режим и советы окружения. Не стоит забывать, что в жизни, как и во многих играх, есть возможность кооперативного прохождения. Окружающие могут помочь избежать ошибок или быстрее их пофиксить. Если тебя затягивало World of Warcraft, Destiny 2 или моя любимая The Division 2, ты точно знаешь, что одиночки редко справляются с рейдовыми боссами. Для этого нужна хорошо слаженная команда. В жизни также. Мало кто из нас проходит все жизненные испытания в одиночку, без поддержки друзей или семьи. Помощь окружения как кооперативный режим в видеоиграх. Когда ты сталкиваешься с трудной задачей или грядущей ошибкой, возможность проконсультироваться с более опытными игроками – настоящая находка, почти что чит-код в реальности. Советы близких – твои мини-гайды по жизни. Иногда они могут предотвратить твой следующий фейл или помочь быстрее пофиксить уже случившееся. Не пренебрегай возможностью собрать пати, так что открывай скорее меню друзей и отправляй инвайты. Помни, даже в самых сложных играх кооператив может сделать прохождение намного легче. Помощь и поддержка близких — твой личный баф в этой игре. Трудный босс и личный рост. Ты когда-нибудь замечал, что в большинстве AAA-игр, например, в God of War, перед самым последним финальным боссом тебя ждут несколько мини-боссов? Эти мини-боссы находятся там не просто так. Они тренируют тебя, заставляют освоить определенные механики, подсказывают, какие скиллы лучше прокачать. Короче, подготавливают тебя к главному сражению. Ошибки в реальной жизни работают точно так же. Каждая ошибка — своего рода мини-босс, который тестирует твои навыки и умения. И даже если ты вайпнулся, всегда есть возможность для новых попыток. Ты можешь анализировать, прокачиваться и возвращаться снова. Именно такие схватки с мини-боссами ошибок делают нас сильнее и готовят к большим жизненным испытаниям. Запуск своего стартапа, сложные отношения, даже личные кризисы. Так что, подступаясь к очередному, финальному боссу, в жизни помни, все предыдущие ошибки были не напрасны, они готовили тебя к этому моменту. Помогли тебе собрать набор легендарного снаряжения, прокачать нужные таланты и, возможно, помогли собрать крутую гильдию верных друзей. В общем, дали тебе все, что нужно для победы в этой главной битве. Не забывай, что каждая смерть лишь приближает тебя к финальной победе. Мы почти закончили. После этой главы твой инвентарь должен быть полон уроков и лута из ошибок, которые ты пережил, и опыта. Если ты думаешь, что ошибки, окончательный приговор и смерть, поверь, это не так. Это скорее New Game Plus, где у тебя уже есть все ключевые навыки и бонусы, заработанные на предыдущих прохождениях. Твои будущие спидраны по жизненным уровням будут гораздо эффективнее. Ты сам выбираешь, в какие скиллы вкладывать свои очки опыта. Ошибки подарили тебе эти очки, и теперь настало время их использовать. Главное помнить и понимать, что чем выше риск, тем выше цена ошибки. Оценивай риски до повышения сложности и запуска новой игры. С другой стороны, чем выше риск, тем круче награды, а попыток — бесчисленное множество. Покоряй новые вершины, как настоящий герой своей жизненной игры. Good game and have fun.